Глава 18. Думаете, я вышла на поле, отведенное для боя, с радостью? Нет, я плелась как на казнь. Если при первой стычке с Фарго мне удалось его победить, то теперь я была уверена в ином исходе поединка. Фарго сделает все, чтобы унизить меня перед студентами. Но если выбирать между ним и Ледяным Королем, то Фарго однозначно предпочтительней, потому что король и унижать не будет, просто размажет, как муху по стеклу. Фарго красовался перед дружками в центре ресталища, ходил, вскидывая руки вверх и крича, будто он победил в прошлом состязании. Поймав мой взгляд, он стукнул кулаком о ладонь, показав, что он намеревается со мной сделать. Ворон следил за мной с интересом, почесывая подбородок, хмурил черные брови. Не ожидала от него такой подставы. «Я вообще-то замуж за тебя собираюсь, а ты... Эх!» Рейвен тоже смотрел на нас, и было в его взгляде что-то странное, будто он о чем-то задумался. Дрейк величественным жестом дал отмашку к началу боя. Фарго стал копить силы, концентрируя огненную энергию в ладонях. Но тут внезапно на поле выскочил Рей. «Стоп, стоп, стоп!» Он встал между нами, разведя руки в стороны. «Предыдущий бой не был честным. Фарго специально поддался. С его силой вялая атака была просто насмешкой. После он мог применить иные методики защиты от ледяных стрел, совмещенные с атаками. Не думаю, что маг такого уровня о них не знает. Он же выбрал простейшую огненную стену. Даже ее он мог использовать иначе, придвинув к противнику и сомкнув вокруг него кольцо. Так, Фарго?» Фарго молчал. «Скорее всего, он услышал, что проигравший будет биться с Леем, потому поддался и практически не истратил резерв. Личные счеты? Не поделили девушку?» Его взгляд метнулся к Айрин. «Ничего себе предположение!» «Потому я на правах хозяина этого чудесного места считаю, что Лей должен сразиться с Тьером, потому что тот поддержал хитрость друга». «Что?» — охнула я. «Какой еще Тьер? Я тут с Фарго не знала, как справиться, а он мне подсовывает очень сильного противника. Давайте я вообще ни с кем не буду биться, постою в сторонке». «Да, это не по-геройски, но зато вполне разумно». «Я хочу посмотреть на тебя в бою, Лей», — негромко сказал Рейвен. «Нечего на меня смотреть. Вон сколько сильных магов с удивительными способностями. Смотри хоть засмотрись». Фарго выглядел разочарованным. «Я тоже разочаровалась. Надеюсь, меня не убьют, просто покалечат». У меня сложилось впечатление, что Рей узнал меня и решил загнать в гроб, чтобы сбежать обязательств. Фарго, смачно плюнув, ушел к зрителям. Рейвен тоже вернулся на свое место. Причем он улыбался. На ресталище вышел Тьер. По его лицу трудно было догадаться, о чем он думает. «По мне так полный беспредел. Поставили новичка на бой с умелым магом. Это будет выглядеть, как избивание новорожденных котят». И Тьер это, видимо, понимал. Поэтому даже после знака к началу боя стоял, не шевелясь, давая мне возможность атаковать. «Я бы и рада, но как? Поле пустое, ни деревца, ни кустика. Швырнуть в него нечего, попытаться сдуть его с места, но это даже смешно». Я покачала головой, дав ему понять, что атаковать не собираюсь. Тогда он поднял руку кверху, скрестил их и резко развел. И в мою сторону устремился град. Да-да, самый обычный град, мелкий и частый. Таким только кур в деревне пугать. Но хотя со стороны это выглядело смешно, было очень больно, когда градины попадали по коже. Причем убегать было бесполезно. Тьер умело увеличивал площадь покрытия. Чем старательнее я пыталась увернуться, тем сильнее звучал хохот со всех сторон. Наконец мне это надоело. Щурясь, чтобы град не выбил глаза, взмахнула рукой, призывая ветер. Ветер был зол. Сильный порыв направил весь град на Тьера. Белые горошины понеслись в его сторону. Те, что попали в него, осыпались жемчужными бусинами к его ногам. Жаль, что от собственного оружия Тьер не особо пострадал, потому что он быстро создал ледяной щит ростом с него самого. Я взглянула на Рея, он удовлетворенно кивнул. «Значит, можно выдохнуть. Сегодня я погибну не как полная неудачница». Видимо, Тьеру не понравилось, что я как-то ответила на его атаку, и теперь он решил забросать меня стрелами. А я по его бою с Фарго помнила, что у них и скорость, и дальность довольно-таки значительные. У меня ожидаемо начались трудности. Если град можно было просто отшвырнуть в противника, то со стрелами так не работало. Вернее, отшвырнуть их я могла, но поменять направление – нет. Такое у меня получилось только при встрече с ледяным магом в городе убийц. Но та девчонка была гораздо слабее Тьера. И ее ледяных осколков было гораздо меньше, чем стрел. Здесь у меня все силы уходили на их отбрасывание. Для игры с потоками ветра мне нужно было время на концентрацию, а при шквальном огне у меня ничего не получалось. Я повернулась к Рейвену. «Ну что, можешь порадоваться. Сейчас мои силы иссякнут, и я так бесславно солью бой. И опять надо мной все будут смеяться». Так совпало, что в этот момент он смотрел на меня. Его губы что-то шептали. «Чего?» — я пожала плечами. Он покрутил пальцем в воздухе. «Закрутить воздух? Или на что он мне так активно намекает?» Не переставая отражать удары, я поскакала к Рею поближе. Мне его тайные знаки были совершенно непонятны. Пусть скажет губами, как нормальный человек, громко и внятно. «Глухой, что ли?» — проорал Рей, как только я очутилась рядом с ним. «Ветровой щит! Делай ветровой щит!» «Ага, все теперь понятно. Спасибо, сейчас сделаю. Он что, думает, я каждый день такие штуки проворачиваю? Да я понятия не имею, как его создавать. О таком в книжках не пишут. По крайней мере, не в тех, что продаются в открытом доступе». В целом, логика щита мне ясна. Нужно создать завихрение воздуха вокруг меня. Как ураган, только не в виде воронки. Отбросив очередной залп стрел, я попросила ветерок покружиться вокруг меня. Мысленно я ускорила его до максимума. И вдруг я отчетливо уловила присутствие еще двух ветров. Раньше я их не чувствовала. Я позвала их, и они откликнулись на зов, завертелись так же, как и мой ручной ветер. Мой щит получился из трех ветровых колец, каждая из которых с бешеной скоростью раскручивалась в свою сторону. Стрелы, достигая моего щита, меняли направление и откидывались в разные стороны. Прежде чем Дрейк создал при помощи специального артефакта защитный купол, шальная стрела задела Айрин, оставив на коже кровавую царапину. Тьер после этого пришел в ярость. Все поле боя стало покрываться льдом. Огромные ледяные сосульки вырывались прямо из-под земли, грозя наколоть меня, как бабочку на булавку. Стоило мне отпрыгнуть, как рядом со мной вырастала сосулька. Пока мне удавалось избежать незавидной участи, но с каждой новой сосулькой становилось все сложнее. Места для маневра оставалось все меньше и меньше. Скоро все поле будет напоминать ледяного дикобраза. «Остановите бой!» — услышала я голос Рея. Тьер, надо отдать ему должное, прекратил атаку. Осторожно обходя сосульки по полю, превратившемуся в каток, я пробиралась к преподавателям. «Тьер, в бою с новичком вы применили недопустимые техники», — обратился к моему противнику Рей. «Он ранил человека за полем боя, подверг зрителей опасности», — возразил Тьер. «И за это его надо было убить? Айрин у вас как яблоко раздора?» «Я точно не в числе ее воздыхателей», — все еще тяжело дыша пропыхтела я. «Тьер, случайность со стрелой полностью наша вина. Впредь все тренировки будут проходить за защитной стеной». «Фарго», — Рей нашел взглядом рыжего парня. «Растопи лед. Нужно подготовить арену к следующему поединку. Лей, у меня к тебе серьезный разговор. Подойди ко мне». «Что вы от меня хотели?» Не ожидая ничего хорошего, спросила я, встав рядом с Рейвеном. «У тебя много силы, Лей, но ты совершенно не умеешь ею пользоваться. Магия воздуха таит в себе неисчерпаемые возможности, а не только перемещение предметов. У тебя нулевые познания, поэтому я хочу, чтобы ты стал моим учеником». «Что?» – просипела я. «Ты станешь моим учеником». «Чему вы меня научите? Вы же сами ничего не умеете!» – воскликнула я и запоздало посмотрела по сторонам. «Не обязательно уметь, чтобы учить». Я вытаращила глаза. «У меня нет магической силы, но я изучал магию и прекрасно в ней разбираюсь. Моя сильная сторона — это знание». «Я могу отказаться?» «Нет, время занятий ежедневно после общих лекций». «Да что же это такое?» «Я бежала от женишка, чтобы в итоге терпеть его каждый день? Кто меня так проклял?» Остальные бои я смотрела в полглаза. Я понимала, что нужно внимательно наблюдать, какие умения используют мои однокурсники, чтобы потом не облажаться на спаррингах. Но из-за противного Рея мое внимание рассеивалось. В голове прокручивался наш разговор. Вообще, это очень странно. Разве не ученик должен просить магистра стать его учителем? Что это за нарушение традиций? Нет, он точно ящер, как я о нем и подумала в нашу первую встречу. Увидел во мне жертву, приполз за мной в академию, а теперь подбирается поближе, чтобы загрызть. Но я тоже не пальцем деланная. Вот прямо после занятий пойду к ректору, и пусть даст мне нормального учителя, хотя бы магистра Дрейка. Рейвен еще и встал рядом со мной, обращал мое внимание на какие-то моменты боя, комментировал действия соперников. В общем, всеми силами создавал впечатление, что разбирается в техниках, но на мое решение отказаться от его наставничества это не повлияло. Как только Дрейк разрешил расходиться, я побежала в сторону учебной части. Мне повезло, что ректор был на своем рабочем месте. Постучав и не дождавшись ответа, я ворвалась в кабинет. Дэриан сидел в кресле, закинув ногу за ногу, и с блаженством курил сигару. От хлопка двери он дернулся, пепел упал на брюки. Выругавшись, Дэриан принялся стряхивать его. «У меня из-за тебя дыра в брюках, пацан!» — прорычал он. Появилось легкое подозрение, что разговор у нас не заладится. «Простите, лорд Дэриан, если захотите, я могу зашить. Только сразу предупреждаю, шью я плохо, за результат не отвечаю». Конечно же, шить я ему ничего не собиралась. Сказала, лишь бы умаслить его хоть немного. И вообще, я себя виноватой не считала. Нечего так резко дергаться, и если на то пошло, курить вредно. Как ни странно, это сработало. Теперь, судя по его внешнему виду, он желал меня не убить, а всего лишь покалечить. «Что стряслось у тебя?» Он швырнул сигару в пепельницу. «Рейвен Такер решил взять меня в ученики». «Ты пришла похвастаться? Найди себе для таких целей подружку». «Нет, я не хочу его!» — законючила я. «Он мне не нравится!» «Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Здесь не отбор женихов, а серьезная академия». «Но он ведь даже не маг. Чему он меня сможет научить? Как пускать пыль в глаза? Мне нужен опытный наставник, или я обойдусь вообще без него?» «От меня-то ты чего хочешь?» Дэриан устало потер глаза. «Я могу написать официальный отказ от наставничества Рейвена Такера?» «Конечно!» Слишком легко согласился ректор и полез в ящик стола, достал бумагу и автоматическую ручку и протянул мне. «Пиши!» Я села за стол для посетителей, положила перед собой листок и задумалась, как лучше изложить свою просьбу. «Ручку не грызи, она дорогая!» — рявкнул на меня ректор. Вытащив ручку изо рта, я тихо пробубнила. «И ничего я не грызу, я думаю!» Умных мыслей в голову не пришло. Единственное, что я смогла написать — лорду-ректору Академии Дэрион от студента Лея Торсона. Ниже старательно вывела. «Я отказываюсь от наставника лорда Рейвена Такера». Текст показался мне куцым, но я все же отдала листок ректору. «Тебе надо указать причины, и чем больше, тем лучше», — бегло взглянув на лист, сказал Дэрион. Вздохнув, я дописала. «По причине неудовлетворенности уровнем необходимых знаний у лорда Рейвена Такера». Отдав листок ректору, я ждала, что он скажет, но он молчал. Я была разочарована, что он прочитал отказ и отложил его на угол стола. «Я могу идти?» «Да-да, конечно, иди», — торопливо ответил он и принялся перебирать какие-то бумаги. «Лорд Рейвен не будет теперь считаться моим учителем?» — решила на всякий случай уточнить. «Почему же не будет? Будет», — не отрывая взгляда от бумаг, произнес магистр Дэриан. «Вы же сами сказали, что я могу написать отказ», — возмущенно воскликнула я. «А разве я соврал?» Он наконец-то поднял на меня взгляд. «Хотела написать отказ, ты его написала. Можешь написать еще один. Пиши сколько угодно, мне не жалко». Он махнул ладонью в воздухе. «Но вы ничего не сделаете, чтобы заменить мне наставника, так?» «Ты все правильно поняла. Рейвен Такер оказал тебе большую честь, выбрав тебя. Я уважаю его выбор, хотя и не одобряю. На мой взгляд, есть более сильные и достойные студенты. Но оспаривать его решение я не собираюсь. Наконец-то в мою, нашу академию потекут денежки. Мне надоело бегать на заработки в город убийц, чтобы хоть как-то поддерживать ее на плаву». «Я поняла», — вздохнула я и побрела к выходу. «Лей, стой!» — воскликнул вдруг ректор. «Я могу, конечно, сделать так, что он сам от тебя откажется». «Правда?» — в моих глазах вспыхнула надежда. «Я шепну ему кое-что насчет твоего маленького секретика, и тогда он будет обходить тебя десятой дорогой». «Нет, не надо! Вы же обещали!» Не на шутку испугалась я. «Такер не такой уж тупой, чего доброго сопоставит факты, и мне можно будет ставить крест на карьере великого монстроборца». Однако одного взгляда на довольно ухмыляющегося ректора хватило, чтобы понять. Он просто решил поиздеваться надо мной. Взрослый человек и такое недостойное поведение. «Вы хотите сказать, что лорд Такер недолюбливает женщин?» «Если ректор так считает, то у него очень неверные сведения. Достаточно вспомнить, как Такер мило общался с Мири, чуть не облизал всю». «О нет, женщин он любит, но глубоко уверен, что в боевой группе они приносят несчастье. И я после встречи с тобой склонен думать, что он прав». «Почему это?» «Знаешь ли, после твоего появления в Академии я счастливее не стал. А сейчас, когда ты так близко, градус счастья стремится к нулю. От тебя слишком много проблем, пацан». Последнее слово он выделил голосом и нарисовал в воздухе пальцами кавычки. Назад я шла, расстроена, шмыгая носом. Ректор мне не помог. Продался с потрохами этому Такеру. Пока я зря теряла время в кабинете ректора, столовую закрыли. Я осталась без обеда. А завершила парад моих неудач встреча с Рэем. Конечно же, не случайная. Он поджидал меня у лестницы на третий этаж. Увидев его, я сразу поняла, по чью он душу явился, и развернулась назад. «Лей!» — окрикнул он меня. «Подойди!» Побег не удался. С кислым лицом я поплелась к нему. «Ректор Дэрион дал мне одну интересную вещь», — произнес он, всматриваясь в мое лицо. «Да? Ну а на какой он ответ рассчитывал?» «Да», — он протянул мне подозрительно знакомый листок, правда, чуть смятый и сложенный пополам. «Хочешь взглянуть?» «Не думаю. Вряд ли студента касаются дела преподавателей», — промямлила я. «И вообще, мне пора учить историю», — попыталась прошмыгнуть мимо на лестницу, но была поймана за шкирку. «И все же взгляни». Я развернула листок с моим отказом и подняла на Рея недоуменный взгляд. «А что не так?» «Подумай. Написано аккуратно, нет ни одной кляксы. В вашем имени ошибок нет. Даже почтительное «лорд» везде проставлено». «Не понимаешь?» «Неа». Он забрал у меня лист, ладонью пришлепнул его к стене и провел указательным пальцем по слову «неудовлетворенности». «Это когда и чем я успел тебя не удовлетворить?» Выглядел он не слишком доброжелательно. Нервно сглотнув, я пробормотала. «Возможно, следовало подобрать иное слово». «Ты настолько не веришь в меня как учителя? Значит, придется заниматься с тобой усерднее. Я планировал выделить на занятия с тобой час. Теперь думаю увеличить время до 2 часов». «Нет-нет, меня все удовлетворяет. 15-минутных занятий хватит с головой», — поспешно сказала я. «Все с тобой ясно. 2,5 часа». «Богиня, как это работает?» — простонала я. «Лучше молчи». «Мне уже можно идти?» — проблеяла я. «Ответь сначала на один вопрос». Я воздела глаза к потолку, прося богиню, чтобы она сделала так, чтобы Рэй от меня отлип. «Ты ел?» «Да», — выпалила я. «Врешь. Боевой маг должен хорошо питаться. Ты и так слишком тощий. Пойдем со мной, что-нибудь придумаю с обедом». «Отравить решили?» Я испуганно посмотрела на Рэя и заткнула рот ладонями. «Почему я так не сдержана на язык?» Он рассмеялся. «Я не злопамятный. Идем». «Отравит, точно отравит», — едва слышно пробормотала я, плетясь следом за ним.